Вообще говоря, какие слова можно подобрать в наше время для описания отношений между 19-летним юнцом, еще даже не вполне зрелым мужчиной, и 48-летней женщиной? В таблоидах мелькают штампы типа «любительница свежатинки» и «карманный мальчик». Но в ту пору этих выражений еще не было, хотя почва для них готовилась заблаговременно. Можно вспомнить и французские романы, в которых немолодые женщины обучают юношей «о-ля-ля» — искусству любви. Однако ничего французского в наших отношениях, да и в нас самих, не наблюдалось. Взращенные Англией, мы использовали только эти морализаторские именования — «блудница», «распутница». Но в Сьюзен не было ровным счетом ничего от блудницы, а впервые в жизни услышав слово «распутница», она подумала, что это искаженная «распутица». Сегодня мы свободно обсуждаем коммерческий секс, рекреационный секс. В прежние времена рекреационного секса не было, то есть, может, и был, только назывался по-другому. В то время в том месте была любовь, был секс. А порой встречались их сочетания, иногда неуклюжее, иногда гладкое, у кого-то удачное, у кого-то наоборот. Вот мой разговор с родителями, читай, с матерью. Типичный английский разговор, в котором абзацы враждебности ужимаются до пары фраз. «Но мне 19 лет». Вот именно, всего 19. Каждый из нас оказался у другого вторым. По сути, мы хранили квазицеломудрие. Я прошел инициацию, обычную смесь уговоров, тревог, суеты, оплошностей, с университетской подружкой в конце первого курса, Сьюзан, которая четверть века была замужем и родила двоих детей, ненамного опередила меня в этом плане. Оглядываясь назад, можно сказать, что будь у нас больше опыта, все могло бы сложиться иначе. Но кто из влюбленных станет оглядываться назад? И вообще, что я подразумевал? Больше опыта в сексе или больше опыта в любви? Впрочем, не буду опережать события. В тот первый день, когда я в белоснежной форме вышел на корт с ракеткой Dunlop Max Ply, в тесном помещении клуба устроили чаепитие. Как я понял, костюмчики все еще оценивали меня с точки зрения приемлемости. Проверяли, с учетом всех деталей, на степень принадлежности к среднему классу. Кто-то прошелся насчет длины моих волос, прихваченных головной повязкой, и почти сразу вслед за этим мне задали вопрос о политике. «К сожалению, политика меня даже отдаленно не интересует», — ответил я. «Значит, ты из консерваторов», — заключил один из членов правления, и мы все посмеялись. Пересказывая этот разговор с Сьюзен, она кивает и говорит: «Я голосую за лейбористов, но помалкиваю». «Что вы скажете на сей счет, пернатый мой дружок?» Примечание. Из песни Джона Мерсера и Ричарда Уайтинга «Петер Питер», основанной на детской скороговорке, исполнен оркестром Бенни Гудмена в 1936 году. Конец примечания. Отвечаю, что меня это никак не касается. Перед моим первым посещением дома Маклаудов Сьюзен велела мне пройти через заднюю калитку и дальше садом. Я только приветствовал такое отсутствие церемоний. Калитка оказалась не заперта. Я ступил на мощенную кирпичом хлипкую дорожку, миновал компостные кучи и бочки лиственного перегноя, глиняный горшок с раскидистым кустом ревеня, квартет кудрявых яблонь и огородные грядки. Расхристанный старикашка-садовник перекапал квадратный клочок земли. Я одобрительно кивнул, как уверенный в себе начинающий ученый-земледельцу. Тот кивнул мне в ответ. Сьюзен поставила чайник, тем временем я огляделся. Дом почти не отличался от нашего, только в нем присутствовал некий шик. А если конкретно, старинные вещи, судя по всему, перешли сюда не из комиссионного магазина, а по наследству. Торшеры желтели пергаментными абажурами, во всем сквозило не то чтобы неряшливость, а какая-то беззаботность. В коридоре лежала сумка с клюшками для гольфа. После обеда, если не со вчерашнего вечера, осталась пара бокалов. У нас в доме порядок соблюдался неукоснительно. Там без конца расставляли что-то по местам, орудовали щеткой, мыли, наводили глянец, чтобы не стыдно было перед нежданными гостями. Но кто мог нагрянуть к нам в гости? Викарий? Местный полицейский? Сосед, которому потребовалось сделать телефонный звонок? Коммивояжер со своим товаром? На самом деле без приглашения не заходил никто, а потому беспрестанная уборка и протирка виделись мне безнадежным пережитком прошлого, а сюда явно захаживали визитеры вроде меня. И при этом, как наверняка заметила бы моя мать, дом выглядел запущенным, словно тут две недели не вытирали пыль. «Какой у вас работящий садовник?» Я не придумал ничего лучшего, чтобы начать беседу. Уставившись на меня, Сьюзен хохочет. «Садовник? Это, между прочим, сам хозяин, его светлость. Прошу меня извинить. Пожалуйста, не говорите ему. Мне показалось». «Ничего-ничего. Я рада, что он так органично смотрится, как образцовый садовник, ветхий Адам». Она протягивает мне чашку чая. «Молоко? Сахар?» «Надеюсь, вы понимаете, что я рассказываю так, как запомнил. Дневников я никогда не вел, а почти все действующие лица моей истории, да что там истории, моей жизни, либо уже сошли в могилу, либо разбросаны по свету. Факты не обязательно излагаются у меня в хронологической последовательности». «По-моему, память блюдет особого рода достоверность, ничуть не уступающую реальности. Производя отбор и отсев, память угождает вспоминающему. Есть ли у нас доступ к алгоритму ее приоритетов? Наверное, нет. Однако рискну предположить, что память расставляет приоритеты так, чтобы удержать на плаву своего хранителя, а у него имеется собственный интерес. В первую очередь выталкивать на поверхность наиболее счастливые воспоминания. Но опять же, это лишь мои домыслы. Например, я помню, как однажды ночью лежал без сна из-за мощной эрекции, которая, по мнению безрассудной или безлаберной юности, дается мужчине на всю жизнь. Но тут случай особый. Понимаете, эрекция была, так сказать, обобщенной, не спровоцированной ни кем-либо из знакомых, ни сновидением, ни фантазией. Она родилась из праздника молодости. Молодости ума, сердца, пениса, души. Просто вышло так, что пенис наиболее четко выразил это обобщенное состояние. Мне кажется, в юности мы едва ли не все время думаем, но почти не размышляем о сексе. Одержимы вопросами с кем, где, когда, как. А еще чаще одним большим «если» мы упускаем из виду все «почему» и до какого предела. Еще не имея опыта, мы уже знакомимся с сексом понаслышке. Причем в наши дни это знакомство происходит гораздо раньше, чем прежде, неся с собой более зримые обширные сведения. Но подпитывается оно все той же мешаниной и сентиментальности, вранья и порнографии. Сегодня мое отрочество видится мне сплошным буйством пениса, которое даже не позволяло разглядеть объект желаний. Быть может, я разучился понимать молодых. Мне бы хотелось выяснить, как обстоит дело с этим вопросом у нынешних ребят и их друзей, но приставать с расспросами неловко. Наверное, я и в юности не понимал молодежь. Такое тоже случается. Но, если хотите знать, я не завидую молодым. Бывало, в приступе отроческой ярости и дерзости у меня возникал вопрос, зачем еще нужны старики, как не для того, чтобы завидовать юности? В этом виделась мне их основная пожизненная миссия, за которой только вымирание. Как-то вечером, отправившись встречать Сьюзен, я дошел до пешеходного перехода в нашей деревне, и, невзирая на приближение автомобиля, что-то толкнуло меня на проезжую часть. Взвизгнули тормоза. Водитель меня обсигналил. Я прирос к месту прямо у капота и уставился на водителя. Надо признаться, выглядел я вызывающе. Потлатый, в лиловых джинсах и молодой, гнусный, омерзительный юнец. Опустив стекло, водитель обложил меня матом. Я ухмыльнулся и подошел вплотную, готовый к стычке. Но оказалось, он уже в возрасте. Гнусный, омерзительный старик с дурацкими красными ушами. Вы ведь знаете, правда, такие уши, мясистые, волосатые. Внутри ушной раковины толстая щетина, снаружи тонкий подшерсток. «Ты подохнешь раньше меня», — сообщил я и в развалочку пошел прочь, стараясь разозлить старика еще сильнее. Нынче, в зрелые годы, я вижу одно из своих человеческих предназначений в том, чтобы создавать у молодых иллюзию, будто я им завидую. Нет, в каком-то смысле я действительно им завидую, потому что, грубо говоря, подохну раньше, но в других отношениях нисколько. И при виде влюбленных парочек, вертикально переплетенных где-нибудь на углу или горизонтально переплетенных в скверике на расстеленном одеяле, мне больше всего хочется их защитить, не пожалеть, а именно защитить. Хотя они вовсе не нуждаются в моей защите. И все же, вот курьез, чем более демонстративно их поведение, тем сильнее мой душевный отклик. Мне хочется защитить этих ребят от напастей, которые, по всей вероятности, готовят для них этот мир, а также от тех, что они, по всей вероятности, навлекут друг на друга сами. Но такой возможности я, конечно, не имею. Моя забота никому не нужна, а их самоуверенность граничит с безумием. Я даже гордился тем, что завел роман. Видимо, наиболее одиозный, с родительской точки зрения, из всех возможных. У меня нет желания, особенно на этой поздней стадии, выставлять родителей таким жупелом. Их чета была продуктом своего времени, возраста, социальной среды и генофонда, точно так же, как и я сам. Они не сидели без дела, не опускались в должи и своему единственному чаду желали только добра. Те недостатки, которые я у них находил, в другом ракурсе представали достоинствами, но в ту пору. «Привет, мам, пап, должен вам кое-что сказать. Если честно, я голубой, как вы, наверное, уже догадались, и через неделю летаю на отдых вдвоем с Педро. Да, мама, это тот самый Педро из нашей деревни, твой парикмахер. В общем, он поинтересовался моими планами». А я спросил, какие будут предложения, и пошло-поехало. Мы с ним летим в Грецию, на остров. Представляю, как были бы убиты мои родители, которых всегда тревожила людская молва, как они замкнулись бы на время в четырех стенах, чтобы за закрытыми дверями обсудить этот болезненный вопрос и обрисовать для меня грядущие сложности, а по сути дела... отражение их собственного смятения чувств. Но потом, решив, что времена меняются, они бы героически приспособились к такому неожиданному повороту событий, и мама только задалась бы вопросом, прилично ли будет ей впредь записываться на стрижку к Педро, и, в конце концов, самое ненавистное, наградила бы себя почетным знаком за новообретенную терпимость и одновременно... вознесла бы хвалу Господу, в которого не верила, за то, что ее бедный отец не дожил до этого дня. Да, все бы как-то устаканилось, пусть и не вдруг, равно как и в том случае, если бы события развивались по иному сценарию, не сходившему тогда с газетных полос. «Привет, родители. Это Синди, моя девушка. И даже, как вы сами видите, более того, через пару месяцев она станет мамочкой. Да вы не волнуйтесь, у нас это произошло за воротами школы. И Синди уже достигла возраста согласия. Но времечко тикает, так что не откладывайте знакомство с ее родителями и срочно закажите для нас регистрацию». Да, они бы с этим справились. Но, как уже сказано выше, мои отец и мать лелеяли совсем другой сценарий. Чтобы в теннисном клубе я познакомился с безропотной милашкой Кристиной или Вирджинией, и чтобы за нашим знакомством последовали традиционная помолвка, традиционное венчание и традиционный медовый месяц, ведущий к традиционному продолжению рода. Но вместо этого я, отправившись в теннисный клуб, подцепил там миссис Сьюзен Маклауд, замужнюю даму, прихожанку местной церкви, мать двух взрослых, старше меня, дочерей. И по причине этой глупой детской влюбленности ничто в нашем доме не обещало помолвки, венчания, а тем более топота детских ножек. Ожидать следовало только неловкости, унижений, позора, чопорных соседских взглядов и тонких намеков на растление малолетних. Вот так я создал для родителей ситуацию, выходившую столь далеко за пределы допустимого, что невозможно было даже признать, не то что разумно обсудить. И мамина первоначальная идея позвать Читу Маклауд на бокал Хереса увяла сама собой. Заморочки с родителями. От них не были избавлены и мои университетские друзья Эрик, Барни, Иэн, Сэм. Предки доставали всех, но по-разному. Надо сказать, что мы отнюдь не были наркоманами-хипарями в лохматых дубленках. Мы были нормальными, в той или иной степени, парнями из приличных семей, обреченными на непростое взросление. Мы делились своими историями, в большинстве случаев, будто бы написанными под копирку. Но Барни давал остальным 100 очков вперед. Не в последнюю очередь, потому что с родителями он совершенно не церемонился. «Так вот», — начал Барни, когда мы, встретившись после каникул, обменивались мрачными впечатлениями о жизни в родительском доме. «Торчу я, значит, уже 3 недели у предков в Пинере, и как-то рассмотрю на часы, 10 утра, а меня даже не тянет вылезти из постели. Прикиньте, чего ради?» И вдруг слышу, дверь спальни отворяется, и входят мать с отцом, присаживаются у меня в ногах, и мамаша интересуется, мол, известно ли мне, который час. «А почему они себе позволяют входить без стука?» — возмутился Сэм. «А вдруг ты там дрочишь?» «Ну, я, естественно, говорю, по моим расчетам, должно быть утро». Они начинают выспрашивать, какие у меня планы на текущий день. А я отвечаю, что до завтрака ничего не могу сказать на сей счет. У папаши начинается сухой кашель, верный признак закипания. И что я слышу? Родная мать советует мне использовать каникулы с толком, чтобы разработать на карманные расходы. Пришлось разъяснить, что в мои планы уж всяко не входит унизительный ручной труд. «Неплохо, Барни», — хором сказали мы. И тут мамаша спрашивает, не собираюсь ли я бездельничать всю свою жизнь. «Ну, вы же понимаете, я начинаю раздражаться. В этом мы схожи с отцом. И медленно закипаю. Но хотя бы не выдаю этого предупредительным кашлем». Короче, отец психует, вскакивает, раздергивает шторы и орет: «Ты как себя ведешь? Здесь тебе не какая-нибудь паршивая ночлежка». «Это старо. Все мы нечто подобное слышали». «И что ты ему ответил?» «Я ему ответил так: в паршивой ночлежке паршивые хозяева не посмели бы врываться ко мне в 10 утра и плюхаться на кровать, чтобы выносить мне мозг. Но, Барни, ты даешь. Я счел, что это провокационное действие. Но, Барни, ты даешь». Итак, семейство Маклауд включило Сьюзен, мистера С.Б. и двух дочерей, обучавшихся в каком-то университете. Мы называли их мисс Б. и мисс Н.Т. Хозяйство вела старуха-экономка миссис Дайер, которая приходила два раза в неделю. Подслеповато во всем, что касалось наведения чистоты, она обнаружила удивительную зоркость, когда подворола молоко и овощи. А кто еще бывал в этом доме? Никакие визитеры даже не упоминались. По выходным Маклауд играл в гольф, Сьюзен посещал теннисный клуб. Приходя к ним на ужин, я никогда не заставал там гостей. На мой вопрос, с кем они общаются, Сьюзен ответила, как никогда сухо. У девочек есть подруги. Иногда они к нам заезжают. Нельзя сказать, что это был ответ по существу. Зато примерно через неделю Сьюзен заявила, что мы должны проведать Джоан. «Ты поведешь», — распорядилась она, передавая мне ключи от Остина Маклаудов. Это выглядело как повышение в должности, и я уделил особое внимание плавному переключению скоростей. Джоан, жившая в милях в трех от деревни, приходила с сестрой, единственной оставшейся в живых родственницей, Джеральду, который много лет назад был влюблен в Сьюзен, но, к несчастью для всех, скоропостижно умер от лейкемии. Целиком посвятив себя их с Джеральдом отцу, Джоан заботилась о старике до его последнего вздоха и не устроила свою судьбу. Она держала собак и после обеда привычно выпивала стаканчик другой джина. Мы остановились у невысокого фахверкового дома, спрятанного за грядой буковых деревьев. Джоан, попыхивая сигаретой, отворила дверь, обняла Сьюзен и с любопытством воззрилась на меня. «Молодого человека зовут Пол. Сегодня он за рулем. Мне надо будет проверить зрение. Думаю, пора заказать новые очки. Мы познакомились в теннисном клубе». Джоан покивала. «Все, больше не буду глазеть». Женщина крупного телосложения, она встретила нас в нежно-голубом брючном костюме. Волосы у нее были уложены тугими буклями, на губах темнела коричневая помада, а на носу белели, так сказать, островки пудры. Проводив нас в гостиную, она рухнула в кресло с ножной скамеечкой. Джоан была лет на пять старше Сьюзен, но мне казалось, их разделяет целое поколение. На одном подлокотнике обложкой кверху лежал сборник кроссвордов, на другом разместилась латунная пепельница, закрепленная кожаным ремнем с потайными грузиками. Пепельница была полна до краев. Не успев занять свое кресло, Джоан тут же вскочила. «Давай по чуть-чуть». «Слишком рано, дорогуша. Но ты же не за рулем», — обидела Джоан и перевела взгляд на меня. «Выпейте, юноша». «Спасибо, нет». «Ну, как знаете. А ты хотя бы затянись пару раз». К моему удивлению, Сьюзен взяла сигарету и закурила. Я сделал вывод, что в этой дружбе издавна установилась определенная иерархия. Джоан главенствовала, а Сьюзен не то чтобы подчинялась, но прислушивалась. Джоан завела монолог о том, как протекала ее жизнь с момента их последней встречи. Я бы сказал, основное место занимали в нем перечисления мелких неурядиц, получивших триумфальное разрешение. Рассказы о собаках и о партиях в бридж, но под занавес мы услышали сногсшибательную новость. На днях Джоан обнаружила в 10 милях от дома некую лавку, где ее любимый джин продавался на пару пенсов дешевле, чем в деревне. Изнывая от скуки, неодобрительно косясь на сигарету, которую с видимым удовольствием курила Сьюзен, я невольно выпалил. А вы учли, насколько больше бензина израсходовали? Как будто моими устами заговорила мать. Джоан взглянула на меня с интересом, в котором сквозило одобрение. Как, скажи на милость, могла я это учесть? «Но вы же знаете, какой у вашего автомобиля расход горючего?» «Конечно, знаю», — Джоан ответила так, будто незнание этого факта отдавало непростительным мотовством. «В ближних поездках мне галлона хватает на 28 миль, а если в дальних, то примерно на 30». «И сколько вы платите за бензин?» «Смотря где заправляюсь. Разве это не очевидно?» «Ага», — воскликнул я, изображая еще более живой интерес. «Еще одна переменная величина. У вас, случайно, нет карманного калькулятора?» «У меня есть отвертка», — засмеял Джоан. «А листок бумаги и карандаш найдутся?» Она принесла то, что я просил, и села рядом на диван, обдав меня табачным запахом. «Хочу видеть процесс. Итак, сколько у нас магазинов и сколько бензоколонок?» — начал я. «Мне нужны точные сведения». «Не дать не взять, упырь из налоговой». Джоан зашлась хохотом и ткнула меня в плечо. Я записал цены, местоположение, расстояние, зафиксировал один случай мнимой экономии средств, а потом выдал два оптимальных варианта. «Конечно», — оживленно добавил я, — «выгода будет еще более ощутимой, если ходить в деревню пешком, а не ездить на машине». Джоан издала притворный крик ужаса. «Мне вредно ходить пешком». Взяв листок с моими расчетами, она вернулась с кресла, закурила очередную сигарету и обратилась к Сьюзен. «Теперь я понимаю, сколько пользы от этого юноши». На обратном пути Сьюзен сказала: «Кейси Пол, а ты, как я погляжу, хитер. Она же буквально тебе в рот смотрела». «Всегда рад помочь богатым сэкономить», — ответил я, с осторожностью переключая скорость. «Я весь твой». «Ты действительно весь мой», — согласилась она, подсовывая ладонь под мою левую ляжку. «Да, кстати, что у тебя с глазами?» «С глазами? Насколько я знаю, все в порядке». «Но ты сама сказала, что должна проверить зрение». «Ах, вот ты о чем. Я вынуждена как-то оправдывать твое присутствие». «Ну да, понятно». «Значит, я позиционировался как молодой человек, который сегодня за рулем и знакомый по теннисному клубу, а потом мог рассчитывать на звание друга Марты и, что наименее вероятно, протеже Гордона».